Глава 7. Вот и Пушкин. «Итак, что вам надобно от Пушкина, господа? Мы знакомы?» Растерялись все, кроме Лепранди. Он встал и с любопытством смотрел на молодого человека, невысокого, с темными кудрявыми волосами, в чьем облике чувствовалось нечто южное, словно его навсегда поцеловало солнце, придав коже смуглый оттенок. В блестящих карих глазах его светилось неподдельное любопытство. Лепранди представился, не скрывая ни рода занятий, ни звания. «Подполковник?» — весело сказал Пушкин. «А ведь я слышал про вас. Мой дядя, Василий Львович, любит рассказывать про военные баталии. И он упоминал, как вы ловко дуэлировали со шведским бароном, который считался непревзойденным стрелком». «Могу похвастаться тем же. Премного наслышан о вас, Александр Сергеевич. Не далее, как вчера, читал одну вашу любопытную эпиграмму. Как же там? Воспитанный под барабаном наш царь». Пушкин громко рассмеялся. «Да вы вольнодумец, подполковник. За эти стишата меня того и гляди упрячут в каменный мешок. Зачем же вы их пишете? А зачем вы дышите?» Пушкин развел руками. «Не могу не писать. Что поделать?» Лепранди усмехнулся. Все складывалось как нельзя удачнее. «В таком случае могли бы писать и получше», — заметил он. Пушкин, который в это время разглядывал зал, вероятно, выискивая знакомых, резко повернулся. «Так значит, вам не нравятся мои стихи? Зачем тогда читаете?» «Это вышло случайно. Мне показал их один знакомый. Он от них тоже не в восторге, кстати. Вы еще молодой человек, господин Пушкин. Направьте свою энергию в более созидательное русло. Мой вам совет». «В советах не нуждаюсь. Во всяком случае, в ваших. Не намного вы старше меня, господин Лепранди, чтоб учить жизни. Сколько вам?» 29. Холодно ответил Лепранди. Пушкин фыркнул. «Всего-то! А гонору?» «Достаточно, чтобы проучить молокососа вроде вас. И запомните, разница между нами не в годах, а в целой жизни, которую я провел на войне. А вы — с мамками-няньками». «О, я бы показал, чему меня научили мамки-няньки!» — воскликнул Пушкин, и его смуглое лицо потемнело еще больше от прилившей к щекам крови. Ребята, которым только и оставалось, что наблюдать за этой сценой, переглянулись. Катя украдкой глянула на медальон, на котором стремительно мелькали цифры. 80. Вероятность смерти поэта стала почти максимальной. Не Кюхельбекер? Так этот вот усач непременно убьет будущего гения русской словесности. «Пожалуйста», — поклонился Лепранди. «Я к вашим услугам в любое время. В любом месте». Пушкин хотел, но не успел ответить, потому что к ним кинулась Катя. «Вы... да что ж это такое? Взрослые люди, а ведете себя как забияки. Они вот...» Она ткнула рукой в своих спутников. «Хоть и троллят друг друга почем зря, и то до драки у них не доходит. А вы... не успели познакомиться? И нате вам, пожалуйста. А нам потом расхлебывай». От избытка эмоций голос у нее сорвался, а из глаз потекли слезы. «Сударыня!» — Пушкин заглянул ей в лицо. «Что случилось? Это мы вас так расстроили?» «А то нет!» — Катя утерла глаза. «Мы вас целый день ищем! И зачем? Чтобы увидеть, как вы тут друг друга на дуэль вызываете!» Пушкин перевел взгляд на Лепранди, тот пожал плечами. «Да, как я понимаю, это ваши поклонники, господин Пушкин. И да, представьте, ищут вас по всему городу. Успели даже попасть в неприятности». Поэт посмотрел на них с сомнением. «Вот как? И какие же мои стихи вам особенно нравятся, молодые люди?» Антон с Денисом переглянулись. Потом посмотрели на Катю, но та тоже молчала, потому что все еще не успокоилась. Потом она шмыгнула носом и немного гнусаво сказала: Вот эти, про дуб. Пушкин удивленно посмотрел на нее. У лукоморья дуб зеленый, начала девочка. Золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Так, перебил Пушкин. Ничего не понимаю. Вы уверены, что это мои стихи? Конечно. Это же поэма «Руслан и Людмила», моя любимая. Пушкин почесал лоб и нахмурился. Не понимаю, как вы могли слышать про нее. Я начал писать еще во времена учебы в Царскосельском лицее. И она пока не закончена. Иногда я читаю отрывки из нее своим друзьям, но и только. И никакого лукоморья в ней нет. Стихотворение «У лукоморья», ставшее вступлением в поэме «Руслан и Людмила», было написано во время пребывания Пушкина в Михайловском в 1824-1825 годах. «Да?» Теперь уже удивилась Катя и смешалась, тронула ладонями пылающие щеки. Вот же опозорилась. «Наверное, я что-то перепутала, простите». «Лукоморье, лукоморье», — бормотал Пушкин, потом поднял глаза к потолку. «Что-то такое в голове вертится. Кажется, это из тех баек, что рассказывала мне нянюшка. Она мастерица на такие сказки. Вот выберу время, съезжу в имение, расспрошу ее. А красиво. Лукоморье. Так и вижу. Морской берег и огромный дуб, старый, ветвистый, и русалка. Прекрасная, как заря, дева». Он хлопнул себя по боку. «Так, это надо записать». Его рука зашарила по карманам и вытащила трёпанный блокнот, весь исчериканный рисунками и записями. «Слушайте, господин подполковник, вы не возражаете, если мы отложим наш спор на некоторое время?» Лепранди поклонился с улыбкой. У Кати немного отлегло от сердца. «Может, все обойдется? «Скоро отбываю в Южной губернии. Будете в Кишиневе, заходите в гости. Там и обсудим, кто чего стоит», — предложил Лепранди. Пушкин уставился на него и после долгой паузы пробормотал. «Вызов, отложенный во времени. А ведь это может быть интересный сюжетец. Намек на повесть «Выстрел», одним из прототипов главного героя которой послужил Иван Петрович Лепранди. «Слушайте, господа, а не пойти ли нам в театр? Мой друг Всеволожский любезно предоставил мне на сегодня свою ложу. Будут играть комедию моего друга Грибоедова. Своя семья или замужняя невеста?» Комедия Александра Александровича Шаховского, написанная при участии Александра Сергеевича Грибоедова и Николая Ивановича Хмельницкого, премьера которой состоялась 24 января 1818 года на сцене Петербургского малого театра. «Я обещал изложить ему свое мнение. Приглашаю вас всех». Он посмотрел на Лепранди, на ребят, а потом на Катю. «И вас, сударыня, особо. Вам понравится. Пьеса называется «Своя семья или замужняя невеста». Все дамы от нее в восторге. Тем более, что и ехать никуда не надо. Спектакль дают здесь, в театре Казаси». Он указал в окно на здание театра. Имеется в виду малый, деревянный театр, располагавшийся на месте нынешнего Екатерининского сквера. В городе его часто называли театром Казаси, по имени итальянского антрепренера, благодаря которому и появилось это здание. «Что ж, не возражаю». Лепранди встал и взял цилиндр. «Если честно, в театре давно не бывал». «А нас пустят?» — тихо спросил Денис у Антона, но Пушкин услышал. «Со мной, безусловно. Идемте, мои юные друзья. Мне хочется вас о многом расспросить. Вы напоминаете мне меня в юности». Лепранди с Пушкиным направились к выходу. «Пойдем!» — тихо-тихо сказал Антон. Хотя бы будем уверены, что он снова чего-то не натворит». «Да уж, не поэт, а сплошное недоразумение», — шепнула Катя. «Мне не нравится этот странный тип». Денис кивнул на спину Лепранди. «Мне тоже. Но вдруг они снова поссорятся. И убьет его не наш Кюхля, а вот этот вот». Катя вытащила брелок. Число 80 осталось без изменений.